Потом мы обедаем, потом снова пьем кофе, и, наконец, мой приятель вспоминает, зачем пришел. Я хотел спросить у тебя, Лизавета, не изменила ли ты своего решения? Нет. С той поры много воды утекло, вот я и подумал. Нет. Это я хотел узнать. Принес тебе немного денег. Не для тебя, конечно, для ребенка. Если для ребенка возьму. Не такая у меня сейчас жизнь, чтобы отказываться равнодушно, произносит Лиза. Значит, не зря, все же я пришел. Философски заключает Петка и встает. Постой. Куда это ты, останавливаю я его? Пойду, мне надо успеть на поезд. Он неловко делает 2-3 шага к Лизе, но она, отвернувшись к окну, разглядывает смутное очертание ореха сквозь ажурную занавеску. Петка нерешительно останавливается, затем достает с кармана голубой конверт, кладет его на тумбочку рядом с плиткой. Дешевый, изрядно помятый конверт, очевидно, немало времени провалявшийся в его кармане. Что за невоспитанность? Говорю я Лизе. Хоть проводите человека. Она резко оборачивается, Петка тоже смотрит на меня. Я не вижу его глаз за темными очками, но догадываюсь, что выражает его взгляд. «Оставь, браток, ни к чему это!» Наконец Петка, растерянно потоптавшись, махнув мне рукой, открывает дверь, Лиза выходит за ним. «Вот вы кричите, а сами, но ничего не понимаете!» Говорит она мне, чуть позже возвратившись в комнату. Ее глаза подернуты влагой, а взгляд... Так смотрит собака, которую ударили ни за что, ни про что. «Я на вас не кричал», — возражаю я. Все еще злясь. «Он как-никак отец вашего ребенка». «Не желаю я, чтобы он был отцом моего ребенка», — кричит Лиза. «А вот вы кричите и сами не понимаете, что говорите. Он отец, хотите вы этого или нет? Только физически», — отвечает Лиза, забавляет он. «Дело ваше». Я пожимаю плечами. Насколько я могу судить, он намного порядочнее других, некоторых ваших знакомых. Может, у него не все в порядке, но он не подлей, это точно. Конечно. Не подлец, соглашается она. И да будет вам известно, у него абсолютно все в порядке. Это у вас не все в порядке, а он-то вполне здоров. Я другое имел в виду, бормочу я. Я о том, что содержать семью он вряд ли сможет. Ничего вы не понимаете. С досадой прерывает она меня. «Не может! Я как-нибудь сама управлюсь. Но он такой же отец моему ребенку, как мне, муж, то есть никакой. Вы-то уж должны знать, если считаете его другом. Он всегда сам по себе, он не нуждается ни в ком. Он может жить рядом, но не с вами, и вспоминает вас только, когда охота поболтать, а наболтавшись, волю снова о вас забывает». Не потому, что он такой бесчувственный, а потому, что он живет в своем выдуманном мире, и до вашего мира ему дела нет. И вообще, ну, можно ли жить с человеком, с которым невозможно поладить? С ним можно только делить кров, да если... Только ему не приспичит мысль сменить место жительства, как он однажды и сделал. Она нервно ходит от стола к окну, потом садится в свое кресло, молчит. «Ну вот», — усмехаюсь я. Вы говорите, у него все в порядке, а сами изобразили его сумасшедшим, самым настоящим сумасшедшим. Лиза вертит головой, и зеленые черешни ее серег качаются, словно тоже хотят мне возразить. Послушайте, Тони, его поведение вовсе не говорит о безответственности. Он, видите ли, несет ответственность за судьбы всего человечества. Это, конечно, дико, но если человек непрестанно думает, как спасти миллионы женщин и детей, то для своей жены и для своего ребенка у него уже не остается времени. «Все же он потянулся к вам», — говорю я. «И не только как к женщине, но и как к близкому человеку». «Это скорее я к нему потянулся», — отвечает Лиза, беря сигарету. «Мне вдруг показалось, что он намного лучше тех балбесов». А его речи, особенно когда слышишь их впервые, его идеи, бредовые для вас. Но когда я это слушала среди сосен в лесу, который казался мне храмом... Вы познакомились в горах? Да, мы пошли в горы, двоюродная сестра с мужем и я. Пока добрались до турбазы, я страшно устала, и мне совсем расхотелось подниматься к вершине. Она продолжает рассказывать, как познакомилась с Петкой, о чем... Он у нее спросил, и что она ему ответила. Какие стал развивать теории. Слишком знакомые мне, чтобы я испытывал к ним интерес. Она продолжает рассказывать. Она всегда охотно рассказывает, особенно о чем не просит. Особенно, если это тебя так мало интересует. Мы не расставались весь день. Но вот день кончился, я должна идти с нашими обратно. А он говорит, неужели вы уйдете? Посмотрите, как высыпают звезды. Там, в низине, вы никогда не увидите такое множество таких крупных звезд. А я ему, жалко, конечно, что я не увижу звезд, но нам пора спускаться. И мы пошли. Она замолкает, словно хочет услышать. А потом, так и не дождавшись, заканчивает свой рассказ. Через четверть часа я вернулась на турбазу. Не знаю, почему я это сделал. Наверное, потому что, как вы сами однажды заметили, я сперва делаю, а уж потом думаю. Делаю глупость, а потом начинаю это понимать. Во всяком случае, я вернулась, так что, выходит, я сама ему навязалась. Звезды обладают большой притягательной силой, говорю я. И Петка, надо полагать, тоже, насколько я разбираюсь в мужчинах. Понимаю, на что вы намекаете. Лиза смотрит на меня укоризненно. И еще кое о чем догадываюсь. Вы превозносите Петка, чтобы дать мне понять. Владу Тюфяк по сравнению с ним. Никогда я не считал Владу Тюфяком. Да ни к чему мне вмешиваться в ваши сердечные дела. О сердечных делах Лиза больше не говорит. Но о моей дружбе с Петка высказывается. Удивительно. Есть человек, к которому вы снисходительны. Нас связывало дело. Он подавал идеи, я записывал. Не только дело. Это единственный человек, о котором вы говорите хорошие вещи, хотя и с оговоркой, что у него не все дома. О хороших людях принято говорить хорошие вещи. Да, но ведь вы не верите в существование хороших людей. И Петка — ваша прямая противоположность, хотя вы тоже, бывает, чудите, когда на вас находит. Его интересует все и вся, а вас приходится волоком тащить поближе к жизни. Так вот какое у тебя хобби. Тащить меня поближе к жизни, хочется мне сказать. Но я молчу. Возле самой редакции я вдруг сталкиваюсь с Бистрой. Случайность? Вряд ли. Бистра хорошо знает мое расписание. А, Тони! В ее голосе звучит, кажется, неподдельная радость. Какой сюрприз! Я вежливо отвечаю, что это и для меня сюрприз, и отвожу ее в сторонку, так как бывшая моя супруга имеет обыкновение останавливаться посреди тротуара, не замечая, что мешает прохожим. «Здорово, что я тебя встретила», — говорит Бистра. «Мне надо с тобой поговорить». «Вечером я занят». «Зачем вечером? Давай где-нибудь посидим сейчас. Все равно где». Я поднимаюсь в отдел, лишь бы объявиться, и веду ее в первый попавшийся кафетерий. Совершенно невзрачный с виду, где только три столика. К счастью, все три свободны, так как посетители, местная молодежь, толпится в основном у прилавка, где отпускают бозу и пьют стоя. Я приношу лимонад и пару окаменевших слоек, которые так будут лежать до конца нашего свидания. Я жду, что Бистро, поморщившись, тихо скажет: «Более приличное место ты не мог меня повести?» Но она, видно, настолько сейчас озабочена собственными проблемами, что не обращает внимания на обстановку. «Ну, как поживает твоя новая приятельница?» — интересуется она, доставая сигареты и тут же пряча их, ибо заметила надпись «Курить воспрещается». «Ты, верно, чаще ее видишь, чем я. Я имею в виду не Бебу. Другой у меня нет, я ж тебе говорил». А у той женщины, которая выполняет обязанности домработницы, есть жених, не я, другой. Очень рада, кивает Бистро. Тебе часто изменяет вкус. Но дело не в том, ты такой пассивный, тебя любая нахалка может прибрать к рукам. Со мной только раз такое случилось, напоминаю я. Бистро смотрит словно не понимая, о чем идет речь, и вдруг раскрывает карты. «Тони, мы с тобой сделали ужасную ошибку. Сколько их было, нам не привыкать. Какой злопамятный!» — удивляется Бистро. «Я всегда вспоминаю нашу полудетскую дружбу. Пойми, если кто-то и жалеет, что мы еще тогда не связали свои судьбы, так это я. Если кто-то виноват в этом, так только ты. Не будь ты таким лопухом. Прояви ты тогда свою волю, сгробастай ты меня, как ты это сделал потом. А ты боялся, не смел ко мне прикоснуться, а если прикасался, то так, будто я стеклянный. Честное слово, Тони, если б мы нашли тогда общий язык, все бы сложилось иначе». Эти вещи я слышал столько раз, что вполне можно пропустить их мимо ушей. Куда интереснее наблюдать за толпящимися у прилавка юнцами или, опустив глаза, любоваться ножками Бистры. Она так удачно выставила их на мое обозрение. Удивительные ножки. Они до того изящны и обольстительны, что порой мне бывало неловко идти рядом с Бистрой по улице. Все мужики глядят ей на ноги, и начинает казаться, что идешь не с женой, а с парой соблазнительных ног. «Ты меня не слушаешь?» «Как не слушаю? Я отвлекся на секунду, но если в этом кто-то виноват, то только ты». И поскольку Бистро снова делает вид, что не понимает, я уточняю: «Твои ноги». «Можно подумать, ты их впервые видишь?» «Ну что и возразить, лучше переменить тему». «Как там Жорж?» — спрошу я. «Не надоело еще тебе?» «Я больше не в силах терпеть этого человека. Его ничто не интересует, кроме денег. Была бы хоть какая-то польза от его махинаций, так нет же. Все свои доходы он вкладывает в новые сделки. Знаешь, — говорит Бисси, — чем больше капитал, тем солиднее прибыль, словом, типичный стяжатель. Ну ладно, черт бы с ним, но ведь страшно. А вдруг он влипнет? Тебе ведь не надо рассказывать, чем он промышляет. Можно бы и на это махнуть рукой, но, мать честная, о чем можно говорить с мужчиной, у которого нет никаких культурных запросов, ну, вот не на столечко?» «Ты должна прививать ему культуру». «Была охота. Боюсь, я скоро начну бить его до такой степени, он мне опостылил». «Должно быть, и я в свое время тебе опостылил». «Нет, Тони, ты не опостылил, ты меня привел в отчаянии, ты ведь совсем перестал меня замечать. Если я затеяла флирт с этим дураком, видишь, я ничего не скрываю, то исключительно ради того, чтобы тебя подразнить. Может, думаю, ты наконец начнешь меня замечать?» «Довольно грубый прием». «Пока я действовала не слишком грубо, ты и виду не подавал. Как только я закусила у дела, ты словно только того и ждал». «Что старое поминать?» «Верно. Кто старое помянет, тому глаз вон», — подхватывает Бистро. «Я, к примеру, все начисто забыл. А если и ты забыл, мы могли бы начать все по новой». «Ну ты даешь. Как это по новой? Хочешь стать посмешищем в глазах всех, кто нас знает? Наоборот. Обычно все умиляются, когда муж и жена снова сходятся. Вот, говорят, что значит любовь. Это трогает людей». И так как я молчу, она продолжает, следуя своему правилу, ковать железо, пока горячо. «Думаешь, почему я не вышла до сих пор за Жоржа? Я никогда не была уверена, что он мне не надоест. Я ему так и заявила, что если ты решишь вернуться ко мне, то он немедленно уберется обратно в свою комнату. За какой-нибудь час все станет на свои места. Вот увидишь». «Заманчивая перспектива», — признаю я, снова разглядывая ножки своей жены, бывшей жены. «А так будь у меня желание снова пообщаться с ними, совсем не обязательно снова жениться на ней. Такой уж я олух, как ей кажется». «Заманчивая перспектива», — повторяю я. «Но такие вещи надо решать не сразу, не за стаканом лимонада. Мне надо подумать». «А чего тут особенно думать?» — спрашивает Бистро, и в ее голосе слышны холодные нотки. «Ты только не подумай, что я тебя насилую. С какой стати? Такие вещи делаются добровольно». Она замолкает, надеясь услышать от меня что-либо более определенное, может быть, время и место нового свидания. Но как раз этого я и не собираюсь говорить. Стоит только начать. «Ну, вернешься ты ко мне. Это же ни к чему тебя не обязывает», — продолжает быстро после паузы. «Не захочешь расписываться, я не буду тебя неволить, не бойся». «Чего мне бояться?» — бормочу я. «Будто мы не знаем друг друга». «В том-то и дело, что знаем». «Для Биси главное прибрать тебя к рукам, а там пойдешь ты расписываться или нет, ну уж точно пойдешь плясать под ее дудку». «Так что думай не слишком долго, иначе можешь меня проморгать», и доверительно мне сообщает. «Ты у меня единственный, Тони, и всегда был единственный, а все остальное так, чепуховые интрижки. Я сейчас так одиноко, у меня просто безвыходное положение». А когда я в безвыходном положении, со мной такое творится, я себя не помню. На любую глупость способна, так что, учти, я могу клюнуть на удочку какого-нибудь кретина, и тогда не пришлось бы и мне, и тебе сожалеть. В этом монологе, как нетрудно заметить, слышны одновременно и исповедь, и угроза. Ну что ж, она всегда была такой, бывшая моя жена. Мы встаем. И, провожая ее, я повторяю, что мне надо подумать, и даже обещаю дать о себе знать в ближайшее время. А на лице Бистры Вера отчаянно борется с недоверием. И я не могу не заметить, как бедная ее головка напрягается, чтобы в последнюю минуту придумать что-нибудь такое, чем можно бы меня заарканить. Но все средства, включая и ноги, уже использованы, ничего больше придумать не удается. И Бистра хватается вдруг за свою сумочку, как утопленник за соломинку, достает из нее фотографию, лет, берег моря, и говорит: «Возьми, не забывай свою, Биси». Я прячу фотографию. «Как ты можешь такое говорить?» И мы, наконец, прощаемся. Есть не совсем то, потому что ее переполняет ярость из-за неудавшейся попытки сходу добиться своего. А я чувствую едва уловимый запах сирени, горький аромат первой любви. Слабый, слабый, может быть, лишь воображаемый, как запах роз, о котором говорил Жорж. Запах сирени. А может быть, уже идет весна. В этом году южный ветер подул в марте, намного раньше обычного, как говорят старые люди. Все так перемешалось, что уж и не знаешь, когда зима, когда весна, и тем не менее дует. Южный ветер, идет весна. И Лиза решает превратить утоптанный плац нашего двора в настоящий сквер. Я твержу ей, что ничего путного у нее не выйдет, но она, взбалмошная женщина, бегает, суетится, обходит соседей, вербует себе единомышленников, спорит с ними. Когда ее спрашивают, где же тогда будут играть мальчишки, она тут же говорит в ответ: «Какие же это игры? Бить людям окна». Существуют, мол, и другие, более умные игры, и потом, как можно заботиться об одних мальчишках, а о девчонках забывать, разве они не ваши дети? Проблема непростая, и взбалмошной нашей Лизе приходится идти за помощью в домоуправление, поскольку имеется в виду не один двор, а разгороженные дворы трех жилых домов. Каменные заборы давно разрушились, из-под земли выступают остатки былых оград, но это не мешает мальчишкам по целым дням гонять мяч. В закрытом пространстве мечи гремят, как орудийный салют. Когда со звоном сыплются оконные стекла, порою грязный мяч врывается в развешенное на балконе белье, и тогда из окна возмущенно кричит какая-нибудь женщина в домашнем халате или выбегает на двор мужчина в пижаме и разгоняет мальчишка на полчаса, а затем все начинается сначала. Так или иначе, в следующее воскресенье Лизе удается вывести на воскресник почти всех соседей, кроме тех, кто накануне перепил и не в состоянии подняться. В колодце между новыми зданиями и нашим домом настоящий трудовой праздник. А так как территория невелика, то уже к вечеру все клумбы вскопаны, аллеи намечены, на газонах посеяна трава. Остается только цветы посадить и установить 4 скамеечки. Эту задачу берет на себя пенсионер, бывший когда-то лесничий. Кроме пьяниц, только старики не принимают участия в благоустройстве двора. Я тоже. Нестеров все еще плох, и на меня возложены обязанности сиделки. Рыцарь не только не поправляется, но ему стало хуже. У него жар, он постоянно бредит. Врач говорит, что, вероятно, у него воспаление легких. Только к вечеру удается подняться наверх и поесть. Трудовой энтузиазм Лизы лишил наш обед. У нас сегодня гость. Нетрудно догадаться, что это инженер Ильев. Дружба между ним и моей квартиранткой становится все более тесной, иначе и быть не может. Владо приняло решение. Оно для него закон, а уж после того, как его чувство выдержало испытание ребенком, ничто, конечно, не может помешать ему заключить брачный союз. Я не любитель домашних пиршеств, Лиза это знает. Должно быть, Ильев явился в нашу обитель по собственному желанию, с присущей ему непринужденностью, но, как ни странно, долго он у нас не задерживается. После ужина спешит к себе поработать, наверстать время, упущенное днем по вине Лизы с ее блажными затеями. Мы, как всегда, коротаем вечер вместе, Лиза в своем кресле, я полулежа на кровати. «Когда я смотрел, как вы там сегодня вкалывали, — говорю я, — мне подумалось, — вы все, за что не беретесь, делаете с увлечением. Можно спросить, почему?» «Не все, — отвечает она. Но дело доставляет мне удовольствие и приносит радость другим. Ну, это, конечно, от сознательности, смеюсь я. А призвание, призвание в чем?» «Я не уверена, что оно у меня было. А актерское поприще?» «Для него талант нужен. Не могут же все желающие стать актерами. Места на сцене не хватит, особенно если все будут такие здоровенные, как я. Если все полезут на сцену, кто останется в зале? Говорят, без зрителей нет актеров, выходит, зрители тоже нужны. Хорошее оправдание придумали вы для капитуляции. Я над этим долго ломала голову, скрывать не стану. Оказаться на мели и не спросить себя, отчего и почему. Только оправдание, даже самое убедительное, ничего не меняет». «Да это не оправдание, Тони. Это просто объяснение. Ведь вы бывали в театре?» «Сопровождал иногда свою жену». «Ну вот. Что такое театр?» «Сцена. Но на сцене, если взять ее отдельно от зала, находится всего несколько человек. Они ведут между собой какой-то чудной разговор. Чудной, потому что пользуются чужими, не своими мыслями и словами. Представьте себе, что посреди нашего двора несколько человек что-то кричат друг другу и гримасничают, как ненормальные. Смешно, правда? Даже если это Гамлет или Макбет, все равно смешно. Но стоит представить себе три стены вокруг них, а вместо четвертой большой, переполненный народом зал, и все меняется. Это же театр, правда?» «Конечно». «А не кажется ли вам в таком случае, что именно маленькие люди делают жизнь? Те, что в зале, или те, что в поле, или другие, те, что в заводских цехах?» «Насколько мне известно, жизнь делают не маленькие люди, а именно великие. Нет, вы меня не поняли. Я знаю, великие люди ее вычерчивают. Я знаю, что прежде чем построить новую машину, ее надо придумать. Но именно маленькие люди строят эту машину, как муравьи строят муравейник, а пчелы — соты из воска». «Ну ладно, — говорю, — это и дети знают. К чему такой пафос? Но раз в этом и состоит главное призвание человека — приносить пользу другим, раз ты создаешь что-то хорошее, полезное, значит, ты творишь. Вот взять хотя бы наш двор. Он десятки лет был бельмом на глазу, позорищем, а сегодня два десятка людей взялись за дело, засучив рукава, и уже через месяц здесь будет сквер, и вдоль аллей расцветут цветы. Знаете, наверное, даже ваш орех станет теперь краше». Эти рассуждения мне напомнили слова Петко. «Какие?» — спрашивает Лиза без особого интереса. «Как-то раз я ему сказал, боюсь, что у меня нет таланта. И знаете, что он ответил? Это, говорит, хорошо. С талантом, браток, сплошная морока. Талант оскорбляет посредственность. Вокруг него клубятся ядовитые испарения зависти. Над ним парят на крыльях злобы, стервятники. В общем, неуютно. Талант — это вовсе не лавровый венок, как воображают некоторые, а тяжкий крест. «Это он хотел вас успокоить», — говорит Лиза. «Нет. Вы же знаете, Петка не из тех, кто любит утешать. Талант и в самом деле вещь обременительная. Однако все мечтают нести это бремя, и мало кого прельщают мелкие роли мелких людишек». «Вот ошибка — мечтать о том, что тебе не дано. Как вы с вашим романом?» Лиза обронила это с присущей бесцеремонностью, очевидно, даже не догадываясь, как больно ранит меня. «Это в ее характере — брякнуть что-нибудь небрежно, как бы между прочим, как в тот вечер смазала небрежно по физиономии парня из Слави». И когда поздно вечером, ворочаясь в постели, я дожидаюсь, пока передо мною откроется, наконец, мой лес, и всячески стараюсь разогнать никчемные мысли. Этот нечаянный удар все еще вызывает в душе ноющую боль, и я думаю, может быть, именно в этом моя, так сказать, драма, драма маленького человека, надеявшегося стать большим. И не потому, что возомнил себя талантом, а просто поверил в удачу. Знал, что до больших высот не добраться, но все же лелеял надежду, что своего добьешься. Ведь тебе так легко все давалось. Теория вероятности была, казалось, целиком на твоей стороне, маленький Тони в погоне за большой удачей.